Глава 17. Господин Утулин. «Слишком много развелось трущобных котят!» — ворчал господин Утулин, протирая тряпочкой малокалиберную винтовку. «Надо их перестрелять, пока они беспомощные!» И он полез на крышу с винтовкой в руках. «Масса! Масса!» — вскричал негр Джим, вбегая в лавку японца. «Господин Утулин стреляет по котятам! По трущобным котятам! Мне их жалко, масса!» «Трущобные, они же ничейные», — сказал японец. «Значит, господин Утулин может по ним стрелять. Ты не вмешивайся в это дело, Джим. Нельзя нам ссориться с господином Утулином». Но Джим все-таки побежал назад и полез на крышу, с которой стрелял господин Утулин. Прилипая к оптическому прицелу, господин стрелял и стрелял и очень много мазал. Котята играли во дворе возле бочки и, конечно, не понимали, что это щелкает и прыгает вокруг них. Когда пулька взрывалась в пыль и поднимала кучку дыма, они пытались поиграть с пулькой, прихлопывая это место лапкой. «Не надо стрелять в котят, господин Утулин!» — сказал Джим. «Мне их жалко!» «Нечего жалеть всякую шваль!» — ответил господин. «От них только блохи и разные болезни! Отойди в сторону!» Но Джим не отошел в сторону, потому что он заметил, что на соседней крыше объявился черный кот-пират. Папаша рваное ухо, и господин Утулин навел на него винтовку. В оптический прицел хорошо был виден пират, который сегодня отчего-то весь день ухмылялся. С ухмылочкой поглядывал он на этот мир и брел по самому гребешку крыши. — Не надо стрелять в этого кота, Масса! — сказал негр Джим. — Это твой кот? — Нет, Масса, это не мой кот, — ответил честный Джим. — Но этот кот — король трущоб. Он пират из пиратов. — А я не люблю пиратов, — ответил господин Утулин, — потому что они грабят честных собственников. И он выстрелил. И черный кот-пират, новоявленный папаша рваное ухо, свалился с крыши, потому что пуля попала ему в лоб. И тут мы должны снять шапки в честь и в память старого пирата, если, конечно, шапки наши не из кошачьего меха. А на крыше объявилась шамайка. Она должна была объявиться по всем законам судьбы и литературы. И она объявилась. Она шла по гребню крыши след вслед за рваным ухом. И господин Утулин навел на нее винтовку. Здесь, вероятно, закончился бы наш рассказ, если бы не одно обстоятельство. Шамайка тащила в зубах огромную дохлую крысу. — Не стреляйте, Масса, не стреляйте! — сказал негр Джим. — Ведь это кошка-крысолов, а у вас во дворе скобяного склада очень много крыс! — «Сами вы их не перестреляете!» Господин Утулин почесал лоб. «Твоя правда, негр!» — сказал он. «Эта кошка достойна жить дальше!»